Глава пятая. Война и литература. К весне 1853 года военная служба вместе с самой жизнью на Кавказе окончательно опостылили Толстому, и он начал хлопотать об отставке. Армейские бюрократы тянулись с решением, Толстой страдал и злился. Злился не столько на себя, сколько на князя Борятинского, который к тому времени стал начальником штаба отдельного Кавказского корпуса. Решение о поступлении на военную службу было принято Толстым не без влияния советов Борятинского. Честолюбивый юнкер надеялся, что протекция князя будет способствовать его продвижению по службе, но его надежды не оправдались. То ли Борятинский забыл о Толстом, то ли изменил свое мнение о нем. В июле 1853 года Толстой написал князю довольно резкое письмо, излив в нем свое раздражение. Лев обвинил Борятинского в том, что тот причинил ему зло своими советами, которым наивный молодой человек имел ветренность последовать. Затем Толстой подробно остановился на том, как его обошли наградами, отличиями и производством в офицерский чин, в чем также находил вину Борятинского. «Я 2 года был в походах, и оба раза весьма счастливо. Первый год неприятель подбил ядром колесо орудия, которым я командовал. На другой год, наоборот, неприятельское орудие подбито тем взводом, которым я командовал», — писал Толстой. «Послал письма. Борятинскому хорошее», — записал он в дневнике. Из-за назревающей войны с Турцией отставки были приостановлены императорским повелением, о чем Толстого известили в августе 1853 года. Решив извлечь из вынужденного продолжения службы как можно больше пользы, Толстой 6 октября подал командующему войсками, расположенными в Молдавии и Валахии, своему троюродному дяде, князю Михаилу Дмитриевичу Горчакову, докладную записку с просьбой о переводе в действующую армию. Просьбу свою Толстой обосновал желанием продолжать службу вместе с родственниками, 2 его четвероюродными братьями Горчаковыми, племянниками командующего войсками. Брат Николай к тому времени уже вышел в отставку. Ожидание перевода было еще тягостнее, чем ожидание отставки. 26 ноября Лев писал брату Сергею: «Во всяком случае, к Новому году я ожидаю перемены в своем образе жизни, который, признаюсь, невыносимо надоел мне. Глупые офицеры, глупые разговоры, глупые офицеры, глупые разговоры, больше ничего. Хоть бы был один человек, с которым бы можно было поговорить от души». 1 декабря он записал в дневнике: «Ожидание перемены жизни беспокоит меня. А серая шинель до того противна, что мне больно морально надевать ее, чего не было прежде». В декабре Лев жаловался тетушке Туанет: «Без друзей, без занятий, без интереса ко всему, что меня окружает, лучшие годы моей жизни проходят бесплодно для себя и для других. Мое положение, возможно, сносное для других, становится для меня с моей чувствительностью все более и более тягостным. Дорого я плачу за проступки своей юности». Отдушину Толстой находил в работе над 3 начатыми им произведениями — «Отрочеством», «Записками фейерверкера», «Романом русского помещика» и «Ведение дневника». Окрыленный успехом своей первой повести, он работал с упоением, видя в писательстве главное свое предназначение. Толстой пишет не для избранных, он пишет для всех, желая видеть своей аудитории весь мир. 12 января 1854 года Толстой узнал о том, что переводится в Дунайскую армию. На следующий день он был произведен в офицеры, получив чин прапорщика. Началась подготовка к отъезду. Толстой спешил, так как намеревался по дороге побывать дома в Ясной Поляне. 19 января Толстой отправился в путь, проведя на Кавказе 2 года и 7,5 месяцев. Настроение у него прекрасное. Уже после выезда из Старогладковской он записал в дневнике: «Встал рано и до самого отъезда писал или хлопотал. Ослужил молебен из тщеславия. Алексеев очень мило простился со мной. Нынче, думая о том, что я полюбил людей, которых не уважал прежде товарищей, я вспомнил, как мне странна казалась привязанность к ним Николеньки, и перемену своего взгляда я объяснял тем, что в кавказской службе и во многих других тесных кружках человек учится не выбирать людей, а в дурных даже людях видеть хорошее». В Бухарест Толстой прибыл 12 марта и тут же ощутил разницу между старым и новым местами службы. Если Старогладковская была настоящей глухоманью, то Бухарест европейской столицей со всеми полагающимися атрибутами светской жизни. Обеды, вечера, балы, итальянская опера, французский театр. Кузены тепло приняли Толстого, не менее радушной была встреча у командующего. Он обнял меня, пригласил меня каждый день приходить обедать к нему и хочет оставить меня при себе, хотя это еще не решено, — писал Толстой. Лев был рад переменам. В Бухаресте ему нравилось все, включая и сослуживцев, которые, в отличие от прежних, были людьми светскими, блестящими, утонченными. Деньги у Толстого водились. По его поручению был продан на вывоз огромный яснополянский дом, для проживания в имении остались два больших флигеля. Продан за внушительную по тем временам сумму в 5000 рублей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что его снова потянуло к картам. Проигрывал он регулярно. В качестве ординарца дивизионного генерала Серж Путовского Толстой был не слишком занят служебными делами. Избыток свободного времени позволил ему закончить корректуру отрочества и отправить рукопись Некрасову. «Я еще и не понюхал турецкого пороха, а преспокойно живу в Бухаресте, прогуливаюсь, занимаюсь музыкой и ем мороженое», — писал Лев Татьяне Ергольской. 7 июля Лев Толстой описал в дневнике себя самого. Портрет вышел не слишком привлекательным. Что я такое? Один из 4 сыновей, отставного подполковника, оставшийся с 7-летнего возраста, без родителей, под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования, и вышедший на волю 17 лет без большого состояния, безо всякого общественного положения и, главное, без правил. Человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие года своей жизни, наконец изгнавший себя на Кавказ, чтобы бежать от долгов и, главное, привычек. А оттуда, придравшись к каким-то связям, существовавшим между его отцом и командующим армией, перешедший в Дунайскую армию 26 лет, прапорщиком, почти без средств, кроме жалования. Потому что те средства, которые у него есть, он должен употребить на уплату оставшихся долгов. Без покровителей. Без умения жить в свете, без знания службы, без практических способностей, но с огромным самолюбием. Да, вот мое общественное положение. Посмотрим, что такое моя личность. Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим и стыдлив, как ребенок. Я почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как сам, урывками, без связи, без толку, и то так мало. Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. Я умен, но ум мой еще никогда ни на чем не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового. Я честен, то есть я люблю добро, сделал привычку любить его. И когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием. Но есть вещи, которые я люблю больше добра, славу. Я так чисто любил и так мало чувства это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них. Ввиду отступления русских войск штаб переехал в Кишинев. Здесь Толстой решил издавать журнал «Солдатский вестник» или «Военный листок», призванный поддерживать на должном уровне моральный дух воинов, но не получил разрешения императора Николая I. Лев огорчился и нашел, что служба при штабе ему наскучила. Очень кстати, недалеко от Севастополя высадились французы и англичане. Толстой подал рапорт с просьбой о переводе. Из Кишинева 1 ноября я просился в Крым, отчасти для того, чтобы видеть эту войну, отчасти для того, чтобы вырваться из штаба Сержпутовского, который мне не нравился, а больше всего из патриотизма, который в то время, признаюсь, сильно нашел на меня. «В Крыму я никуда не просился, а предоставил распоряжаться судьбой начальству», — сообщал Лев брату Сергею. 7 ноября Толстой оказался в Севастополе. Увиденное поразило его и вызвало восхищение русскими солдатами. «Дух в войсках свыше всякого описания», — писал Лев брату Сергею. «Во времена Древней Греции не было столько геройства. Корнилов, вице-адмирал Владимир Корнилов, один из руководителей обороны Севастополя, АША, объезжая войска вместо «здорово, ребята», говорил: «Нужно умирать, ребята, умрете!» И войска кричали: «Умрем, ваше превосходительство! Ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а взаправду. И уж 22 000 исполнили это обещание. Раненый солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали 24-ю французскую батарею, и их не подкрепили. Он плакал навзрыд. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареей, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастионы для солдат. Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнем читают молитвы. В одной бригаде 24 было 160 человек, которые ранены и не вышли из фронта. Чудное время. Мне не удалось ни одного раза быть в деле, но я благодарю Бога за то, что я видел этих людей и живу в это славное время. В Севастополе Толстой начал писать рассказы об обороне города для некрасовского современника. Писал он правдиво, красочно, что называется, с душой, поэтому неудивительно, что рассказы эти получили высокую оценку во всех слоях русского общества, включая и самые высшие. Поговаривали, что недавно вошедший на престол император Александр II был настолько впечатлен, читая «Севастополь» в декабре месяце, что тут же приказал беречь его автора и не подвергать его опасности. Ведучего Толстого перевели в более спокойное место, подальше от сражений. Не исключено, впрочем, что командующий князь Горчаков решил поберечь и облагодетельствовать родственника, обещавшего стать знаменитым писателем. Севастополь пал. Крымская война фактически закончилась. Толстой возобновил ходатайство об отставке и в ожидании разрешения был отправлен курьером в Санкт-Петербург. На радостях канун отъезда он проиграл карты почти 3 500 рублей, но это прискорбное событие не могло омрачить его радости. 19 ноября 1855 года Лев Толстой приехал в Санкт-Петербург. Остановившись в гостинице, он привел себя в порядок и сразу же направился к Ивану Тургеневу, с которым состоял в переписке. Следующим было знакомство с Некрасовым. Тургенев настолько проникся расположением к Толстому, что уговорил Льва переехать из гостиницы к нему на квартиру. Тургенев жил тогда на Фонтанке, у Анечкова моста, в нижнем этаже дома Степанова. Толстой согласился, ему льстило подобное внимание. Очень скоро Лев Толстой перезнакомился со всеми петербургскими литераторами того времени. Он произвел на всех хорошее впечатление, и отношения с новыми знакомыми установились самые дружелюбные. «Приехал Л.Н.Т., то есть Толстой», — писал Некрасову литератору Василию Боткину. «Что это за милый человек? А уж какой умница!» И мне приятно сказать, что, явясь прямо с железной дороги к Тургеневу, он объявил, что желает еще видеть меня. И тот день мы провели вместе и уж наговорились. Милый, энергический, благородный юноша Сокол, а может быть и Орел. Он показался мне выше своих писаний, а уж и они хороши. Некрасив, но приятнейшее лицо, энергическое, и в то же время мягкость и благодушие, глядит, как гладит. Мне он очень полюбился. Читал он мне первую часть своего нового романа, в необделанном еще виде. Оригинально, в глубокой степени дельно и исполнено поэзией. Обещал засесть и написать для первого номера «Современника» Севастополь в августе. Он рассказывает чудесные вещи. Новые знакомые не могли отвратить Толстого от старых привычек. Едва оказавшись в столице, он с наслаждением предался разгулу. Кутежи и карты, неизменные проигрыши, цыганский хор, публичные женщины. Душа, истосковавшаяся по привычным радостям, никак не могла насытиться. Образ жизни Толстого вызывал осуждение у Тургенева. Если с тем же Некрасовым у Льва Николаевича установились ровные отношения, то споры с Тургеневым вскоре переросли в ссоры, некоторые из которых чуть было не заканчивались дуэлями. Еще до знакомства с Толстым, Тургенев некоторое время был увлечен его сестрой Марией, своей соседкой по имению, отчего изначально относился ко Льву очень тепло. Но вскоре поведение Толстого, его бесцеремонные замечания, нападки на то, что было дорого Тургеневу, привели к охлаждению отношений между ними. Толстому доставляло удовольствие выводить Тургенева из себя, сохраняя при этом полное спокойствие. Они не могли разойтись навсегда. Какая-то неведомая сила манила их друг к другу. Ссоры сменялись возобновлением отношений, совместными обедами, дружескими беседами. Далее шли новые ссоры и так без конца. Изменение отношений Лев Николаевич методично фиксировал в дневнике. Поссорился с Тургеневым. «Обедал у Тургенева, мы снова сходимся». С Тургеневым, я, кажется, окончательно разошелся. Был у Тургенева с удовольствием. Завтра надо занять его обедом. Был обед Тургенева, в котором я, глупо оскорбленный стихом Некрасова, всем наговорил неприятного. Тургенев уехал, мне грустно. Очень хорошо болтал с Тургеневым, играли Дон Жуана. Приехал Тургенев, он решительно несообразный, холодный и тяжелый человек, и мне жалко его. Я никогда с ним не сойдусь. Тургенев и Некрасов в письмах к Боткину. Из письма Некрасова к Боткину. Вернулся Толстой и порадовал меня. Уж он написал рассказ «Метель Аша» и отдает его мне на третью книжку. Это с его стороны так мило, что я и не ожидал. Но какую, брат, чушь нес он у меня вчера за обедом? Черт знает, что у него в голове. Он говорит много тупоумного и даже гадкого. Жаль, если эти следы барского и офицерского влияния не переменятся в нем. Пропадет отличный талант. Из письма Тургенева к Боткину. С Толстым я едва ли не рассорился. Нет, брат, невозможно, чтоб необразованность не отозвалась так или иначе. Третьего дня за обедом у Некрасова он по поводу Занту высказал столько пошлости и грубостей, что передать нельзя. Спор зашел очень далеко, словом он возмутил всех и показал себя в весьма невыгодном свете. Когда-нибудь расскажу тебе, описать неловко. Услышав похвалу новому роману Жорж Санд, Толстой заявил, что просто ненавидит ее творчество, и добавил, что героинь ее романов, если бы таковые существовали на самом деле, следовало бы назидание ради привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам. Писатель Дмитрий Григорович вспоминал о Толстом. Какое бы мнение ни высказывалось, и чем авторитетнее казался ему собеседник, тем настойчивее подзадорило его высказать противоположное и начать резаться на словах. Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз, и как иронически сжимались его губы, он как бы заранее обдумывал не прямой ответ, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своей неожиданностью собеседника. Таким представлялся мне Толстой в молодости. В спорах он доходил иногда до крайностей. 27 декабря 1855 года прапорщик Лев Толстой был переведен из действующей армии в Петербургское ракетное заведение. Да, существовало такое заведение, изготовлявшее ракеты для морского ведомства и Кавказского края. Новая служба оказалась для Толстого просто фикцией, своеобразным переходным этапом между военной и гражданской жизнью. 26 марта 1856 года Толстого повысили в чине до поручика. Он воспринял это известие совершенно равнодушно. 26 ноября того же года Толстой вышел в отставку. Военная выправка, приобретенная за годы службы, сохранилась у него на всю оставшуюся жизнь.